Книгу свою Федор Углов адресовал молодежи. И, конечно же, наибольший резонанс она нашла прежде всего среди молодых людей. Вот из Челябинска автору пишет курсант военного училища штурманов Игорь Мещеряков. «Недавно ко мне приезжал отец и привез книгу «Человек среди людей» и посоветовал ее почитать. Когда я ее читал, то часто посматривал, когда она кончится. Мне очень не хотелось, чтобы она кончалась. Когда меня отрывали от чтения, я ждал, когда наступит час, и я начну читать снова. Читал ваши записки и находил мои ошибки в жизни. Например, о курении. А я 3 недели назад бросил курить и уже сожалею об этом. Смотрю, многие курят, и мне хочется. А тут ваша книга. Она укрепила меня в моем решении. Теперь-то уж я курить не начну. Точка. Навеки. И еще меня интересует вопрос. Как вы, человек такой работы, такого возраста, и знаете столько о молодежи? Желательно, чтобы больше написали о нас, парнях. Ведь сколько девушек страдает из-за плохого поведения парней. Сколько их становится женщинами в очень раннем возрасте. А потом брошенная отворачивается от других. Начинает бояться хороших ребят. А другие, понаслышке, начиная дружить с парнем, уже думают о плохом. Вот я, к примеру, дружу с девушкой, мы с ней любим друг друга, но когда мы с ней познакомились, она тоже была осторожна. И это правильно. И под военной формой есть, извините за выражение, подлецы. В письме слышится тревога сердца, не за себя, за других. Хоть и не прямо, но косвенно выражается мысль: берегите человека. Не обидьте, не зашибите грубым словом, дурным поступком. Мысль, проходящая красной нитью через всю книгу. Пишет М. Любомищенко из Рязани. Ведь сколько говорится о коммунизме, прогрессе, о высокой морали, а многие еще сами не научились относиться бережно к самим себе, к родным, сотрудникам, людям, с которыми мы встречаемся в метро, на улице, в магазине. Ваши записки наглядно показывают людям, как не надо себя вести, показывают печальные результаты дурных взаимоотношений. Доброта. Речь о ней и о ее врачующей, исцеляющей роли, свойство души, без которого не мыслится человек вообще, и в особенности людей нашего социалистического мира. Один читатель сделал выписки из книги. Они тоже в основном о доброте. Если пуля, выпущенная врагом, может повредить часть тела, то грубое слово попадает в сердце и нередко валит человека на повал. Если придерживаться правил разговаривать с санитаром или уборщицей таким же уважением, как ты, говоришь с министром или академиком, тебе никогда не будет стыдно за свое отношение к людям. Почти всегда скромность пропорциональна талантливости. Да. Скромность – это тоже доброта, это стремление оставаться в тени и проявлять интерес и внимание к другому. И наоборот, грубость – это отсутствие доброты. Бездушие, бессердечие, нежелание думать о другом, пощадить, пожалеть. Целый ряд этических, нравственных, социальных и философских проблем затронул, а иногда и принципиально поставил в своей книге академик Углов. И говорит он о них не как сторонний наблюдатель или кабинетный ученый, а как патриот, активный участник преобразования жизни на отчей земле. Он потому и не оставляет равнодушным каждого, кто прочтет книгу. Первый раз читаю книгу, где все так тесно сплетается и освещено с точки зрения медицины и жизни. Ваши рассуждения о пьянстве многих заставляют задуматься. Кацман и Р. Минск. Читателя привлекает личность автора, его жизненный путь, его нравственный кодекс, помогающий ему овладеть вершинами своей профессии, принесший ему мировое признание, любовь и благодарность больных и всех, кто его знает. В этом кодексе нет ничего нового и тем более удивительного. В нем все та же, знакомая каждому со школьной скамьи основа, которая и составляет понятия «высокая нравственность», «любовь к людям», «трудолюбие», «честность», «принципиальность». Еще в предыдущей своей книге «Сердце хирурга» Федор Углов как бы обобщает свои представления о типе человека, который ему привлекателен, которому он бы хотел подражать. Приведены слова офицера российского флота, первого исследователя Аральского моря о свойствах и типических чертах русского человека. Он сметлив, расторопен, послушен, терпелив и любит приключения. Мудрено обескуражить его. Он смеется над лишениями, и опасности имеют в глазах его особую прелесть.